Будучи воином, выросшим в вулканическом мире расплавленных рек и сернистых небес, Атиш Тарса обычно остро чувствовал холод, но сейчас прохлада Апотекариона не ощущалась. Он разделся до тонкого комбинезона, чтобы силовой генератор боевого доспеха не стал лишним источником тепла рядом с контейнером Ульраха Брантана. Но закованная в стазис загадка заставляла забыть о неудобстве, которое могла доставить низкая температура. Фратер Томатика провел диагностику всех машин, поддерживающих в Брантане жизнь, и не нашел ни дефектов, ни непредвиденных особенностей конструкции. Ничего, что могло бы исчерпывающе объяснить, что за чудо заставило рану от Болтера исчезнуть с тела воина, целиком помещенного во время вне времени. Чудо. Как легко бросались этим словом, исключавшим любые вопросы. Назвать что-либо чудом значило отказаться от объяснений, отнеся случившееся к категории неизъяснимого. Кредо Апотекариона гласило, что чудес не бывает, есть лишь события. Считать событие чудом можно было только в том случае, когда его объяснение было еще более невероятным, чем оно само. Сейчас Тарса был готов поверить в чудеса. Он как мог изучил рану через нерушимый пузырь, окружавший Брантана. И не было никаких сомнений в том, что рана почти полностью пропала. Не до конца, поскольку на коже осталось розовое пятно, как от рубца. Даже вне стазис поля такая рана затягивалась бы дольше. Воины 10-го легиона были на поверхности планеты, которой их привел проводник Эльдар, и Сизифий казался совсем пустым, рыскающим в коридорах сервиторам не было дела до тех, кто был вынужден сидеть на корабле в одиночестве, когда нужно было сражаться. Тарса тоже был воином, снискавшим славу среди своих родных ноктюрнцев, но только Апотекарию можно было доверить заботу об Ульрахе Брантане. Кроме того, миссия на поверхности планеты попахивала местью, а такие миссии редко заканчивались хорошо. Фратер Томатика остался в утробе корабля, исправляя вред, нанесенный его безрассудным экспериментом. Тарса вспомнил яростный спор Фратера и Кадма Тира, походивший на столкновение двух грозовых туч. Но Тира был капитаном и официально назначенным заместителем Ульраха Брантана. Томатика никуда не полетел. Тарса прошелся по Апотекариону, постукивая кончиками пальцев по планшету и изучая данные последних наблюдений. Физиологические показатели Ульраха Брантана упали до нуля под влиянием температуры, не говоря о стазис-поле, и результаты были такими же, как и в последние 100 раз, когда он их проверял. Содержимое стазис-поля всегда оставалось постоянным, это было аксиомой. Но каким-то образом, в этой неподдающейся изменения среде, кое-что все же изменялось. Тело Брантана сумело исцелиться, или скорее его исцелило что-то, не зарегистрированное ни одним из сложнейших, точнейших контрольных устройств. Могло ли железное сердце быть причиной? Сколько Тарса не изучал организм Брантана, оно одно оставалось элементом неопределенности. Даже железнорукие не могли объяснить, как сердце работает. Об артефакте было известно лишь то, что Ферус Манус якобы получил его от призрака в Земле Теней несколько веков назад. Это противоречило имперской истине и звучало крайне неправдоподобно. Но другого объяснения тому, откуда оно появилось, Тарсе не дали. Не было таких ветеранов железноруких, которые бы не утверждали, что обладают какой-нибудь реликвией времен исчезнувших технологий, добытой в тех безлюдных, окутанных тьмой пустошах. Должно быть, там находилась настоящая сокровищница, где привидения выстраивались в очередь, чтобы отдать свои бесценные побрякушки. Отбросив эти мысли, Тарса вновь перевел внимание на смертельно раненого воина. В контейнере стоял неподвижный ледяной туман, но красные глаза Тарсы легко видели тело под полупрозрачным сиянием. Хотя одна из болтерных ран затянулась, оно все равно состояло из окровавленной кожи и разорванной плоти, сломанных костей и изрезанных мышц. К груди по-прежнему крепилось железное сердце, этот бесшумный неподвижный паразит, чьи свойства не поддавались рациональному объяснению. Исходя из немногочисленных проверенных данных, устройство, видимо, пыталось регенерировать внутренние органы капитана. Но делало оно это, питаясь, за неимением лучшего выражения, его жизненной силой. Воина, раненого несмертельно, оно, вернее всего, исцелило бы, не убивая. Но повреждения Брантана были так значительны, что любое лечение велось бы за счет его жизни. Это чудо наверняка его убьет. Тарса обошел контейнер, прекрасно понимая, что не сможет ничего сделать для лежащего внутри человека, не имея точных, полученных в реальном времени данных. Был лишь один способ получить такие данные, но Кадм Тира ни за что бы не позволил ему вывести Брантана из стазиса, без присутствующих рядом железных рук, в составе экипажа, на случай, если эти мгновения станут последними в жизни Брантана. Однако Кадма Тира здесь не было. Воины Ноктюрна не отличались склонностью к бунтарству. Более того, они цепями долго приковали себя к причинам и методам, которые иные назвали бы неблагоразумными, но от которых они не отступали до конца. И между тем Тарса чувствовал, что его рука медленно тянется к приборам, регулирующим температуру в контейнере, и генетическим замкам на пульте управления стазис-полем. «Чтобы вам помочь, я должен приблизить вас к смерти», — сказал он, понимая, что риск, связанный с выведением Брантана из криозаморозки, нарушит его клятву о непричинении вреда. Он решил эту дилемму, рассудив, что если ему удастся спасти капитана, причиненный вред будет допустимой ценой за это. Мысль о возмездии Тира и Сайбуса, которая последует, если что-то пойдет не так, заставила его руку замереть. Но даже если он узнает что-то важное, они все равно будут в ярости. Так какой смысл колебаться? Тарсе было больно держать в вегетативном состоянии человека, которого можно было назвать живым лишь в очень узком смысле этого слова. И в сущности, разве не причиняли они Брантану больше вреда тем, что держали его в таких условиях? Разрешив моральную проблему, Тарса быстро установил биозаписывающее оборудование, подсоединив свой нартециум к контейнеру, чтобы отслеживать все физиологические параметры Ульраха Брантана. Если уж он решил это сделать, он должен сделать это правильно, не оставляя ничего на волю случая, используя все возможности собрать как можно больше информации. Подготовив все необходимое, Тарса разблокировал пульт управления. Он вдохнул морозный воздух, на этот раз чувствуя, как холод стерильного апотекариона проникает в кости. Или это был холод неуверенности? Он уже принял решение и не знал, почему колеблется. Возможно, он давал себе последний шанс отступить, понимая, что может убить Брантана. Тарса повернул медную рукоять силовой муфты на нулевое деление, и стазис поля опустилась, как театральный занавес. Спирали тумана в контейнере завертелись, когда внутри снова потекло время, возвращая застывшего капитана в общий поток Вселенной. Перейдя этот Рубикон, Тарса начал небольшими приращиваниями поднимать температуру. Его нартециум начал мигать и щелкать, в его катушке памяти хлынул поток данных. Приборы бионаблюдения затрещали, принимая от оттаивающего тела новые показания, и принялись выплевывать перфорированные ленты с информацией. Приборы показывали возрастание нейронной активности в предфронтальных долях и увеличение числа синаптических связей в целом. Скоро мозг капитана достигнет состояния, при котором вернется способность к узнаванию и когнитивной деятельности. Когда это случится, Тарсе надо будет задавать вопросы как можно более лаконично. Мозговая активность продолжала возрастать, а железное сердце на его глазах выпустило в тело Брантана новые нити в волос толщиной. Сегментированные конечности скользили по телу, словно выискивая что-то, а само сердце испускало тонкие струйки ядовитого дыма, пахнущего гнилой плотью. «Хья!» — произнес Брантан, завершив предложение, начатое несколько недель назад. «Капитан, я апотекарий Тарса. Ваши раны затягиваются, но я еще собираю данные, чтобы установить причину». Пауза, пока едва оттаивший мозг капитана пытался догнать настоящее. «Миссия?» «Продолжается», — ответил Тарса, наблюдая за резко возросшими потоками данных от контейнера. «Мы на искомой планете. Ваши воины пытаются сорвать планы предателей». Мозговая активность Брантана внезапно подскочила, изобразив на графике колебания, подобных которым Тарса еще ни разу не видел, и заставив тело капитана забиться в судорогах. Поднявшись, Тарса заглянул в контейнер. Глаза Ульраха Брантана под стеклом начали мерцать зловещим зеленым светом. «Идрис! Капитан! Этот мир, мертвые называют его Идрисом!» «Капитан, я не понимаю», — сказал Тарса. Возможно, пока капитан был заперт в стазисе, его посещали видения. Это должно было быть невозможно, но если миссия в сердце варп-шторма чему-то и научила Тарсу, так это тому, что слова вроде «невозможно» предназначались для глупцов и невежд. Зеленый блеск в глазах Брантана ясно свидетельствовал о том, что что-то не так, но он не решался понизить температуру и вновь активировать стазис поля. Вместо этого он спросил, какие мертвые? Души Идриса, я слышу их всех, они кричат в ужасе. Голос капитана затих, и Тарса осознал, что синаптическая система Брантана деградировала до такой степени, что у того начали возникать слуховые галлюцинации. Позволить ему умереть сейчас, пока некогда выдающийся герой еще не превратился в бормочущего безумца, было бы милосердием. «Вы должны остановить ангела Экстерминатус», — сказал Брантан, когда Тарса занес руку над регуляторами температуры. «Что вы сказали?» — спросил Тарса. Импульс данных, переданный Сабиком Велландом, включил упоминание о мифическом создании. Но в словах Брантана явно чувствовалась конкретность, связь с настоящими событиями. Он собирается возродиться на Идрисе. Вы должны ему помешать. Тарса попытался связать слова капитана с тем, что Велланд и Шараукин услышали на Гидре Кардатус. Ангел Экстерминатус был мертвым богом Эльдар, заточенным под поверхностью планеты верховным божеством их расы. Они не знали, каким реальным событиям соответствовал этот миф, но что-то странное было в этих словах. «Что такое ангел Экстерминатус?» – спросил Тарса, инстинктивно понимая, что это самый важный вопрос, который он когда-либо задаст. «Все самое худшее в мире, облаченное в плоть. Откуда вы это знаете?» «Этот мир живой, он взывает о помощи, он ждет». «Ждет?» – переспросил Тарса. «Ждет чего?» «Чтобы его создатели вернули мертвых домой».